да и пытаться не будет. Почему они должны ждать, когда взяли судьбу в свои руки? Но Линкольн, вероятно, так не думает. Недаром это он отстранился первым тогда в карете, не желая компрометировать ее на случай, если что-то помешает их браку. Но это было до того, как они решили пожениться, невзирая на все препятствия. Будет ли он по-прежнему требовать от нее сдержанности, если она намекнет, что в этом нет нужды? И хватит ли у нее дерзости предложить такое? Не стоило ему оставлять Мелиссу наедине с такими мыслями. К тому времени, когда она спустилась к ужину, состояние ее оставляло желать лучшего. Она хотела лежать в его объятиях, но боялась, что он сочтет ее бесстыдницей. Но Мелиссе казалось, что с тех пор, как она встретила Линкольна, вся ее жизнь превратилась в сплошное ожидание. Сначала она ждала встречи в Лондоне, потом его возвращения из Китая. Что-то постоянно мешало им сблизиться, да и ее дяди сыграли свою не слишком приглядную роль. Но теперь с этим покончено. Они оба знают, что созданы друг для друга, вернее, знали с самого начала. Ничто больше не станет на их пути, поэтому тянуть еще целый день казалось ей бессмысленным. Это был приятный ужин, уютный, тихий. Они сидели на разных концах стола, при горящих свечах, и слуги старались угодить им, не будучи назойливыми. Однако Мелисса не могла ни о чем думать, кроме как о наступающей ночи. Она не сводила глаз с губ Линкольна, читая в каждой улыбке обещание чувственных наслаждений. Разумеется, все это было лишь в ее воображении. Уже скоро можно будет сказать, что он вел себя суше обычного и старался отводить от нее глаза. Неужели его мучают те же фантазии? Когда подали десерт, она уже была вне себя и старалась хоть как-то отвлечься. И все же, несмотря на терзающие ее мысли, она не могла не отметить, что во время обхода дома и за ужином от слуг то и дело слышалось имя прежней хозяйки. Леди Генриетта звучала припевом к каждому предложению. Это был дом Генриетты. И всегда им останется, на ком бы ни женился нынешний лорд Кэмбери. Пока Генриетта живет здесь, слуги будут считать ее хозяйкой. Мелисса хотела свой дом, где она не будет чувствовать, что вторгается в чужую территорию. То же самое будет и в Шотландии, где обитает ее мать. Она там госпожа, а Мелисса всегда будет на вторых ролях. Господи! Что за глупость думать об этом в такие минуты? Но Мелисса, радуясь, что нашла предмет для разговора, не замедлила спросить. «Мы будем жить здесь, с твоей тетей и кузиной?» «Этот дом достаточно велик, чтобы вместить втрое больше народу». «Да, но он принадлежит твоей тете. Что, если я захочу свой собственный?» «А ты хочешь?» Мелисса покраснела и смущенно опустила глаза. «Думаю, да». «Тогда я думаю, что построю для тебя дом». «Правда», — ахнула она. «Что бы ты там ни предполагала, я понимаю, куда ты клонишь. Да, у тебя будет свой дом. 10 домов, если пожелаешь. Я сделаю тебя счастливой, Мелли, если ради этого нужно будет горы свернуть». Мелли радостно улыбнулась. «С меня и одного хватит, но он будет там, где мне хочется». «Где тебе хочется?» «В разумных пределах, естественно». «В Шотландии?» Линкольн воздел руки к небу, но тут же сдался. «Так я и знал, что этим кончится. Ладно, так и быть в Шотландии, при условии, что не рядом с самой одиозной частью вашей семьи. Видишь ли, неподалеку от Крегоры есть прекрасный участок свободной земли. Па как-то даже хотел купить его, но, по-моему, не нашел владельца. Не удивлюсь, если этим владельцем окажусь я». «Ты не уверен?» Линкольн пожал плечами. «Одним из увлечений отца —